Сабантуй по поводу воскрешения вышел веселым. Сначала за столом сидели только новорожденные и их армейские друзья. Пили, ели, разговаривали и шутили. А потом, словно дав им побыть вместе, поговорить, повспоминать, в столовую потянулись люди, разорвав круг армейской пьянки. Сначала явилась Ольга под руку с Каросом, а следом за ними шел Рук. Поскольку эта троица тоже относилась к разряду знаменитых покойников, то место у стола им досталось довольно легко. Ну а следом... А следом потянулись малознакомые люди из научного персонала, техники, Оксана с мужем. К середине вечера за стол бухнулся усталый и сонный Олег, которого Молот не видел уже с неделю. Турбин напился за считанные минуты и был уведен двумя грудастыми девчонками из местных, которые клятвенно обещали Мечиславу о нем позаботиться. Поскольку пьяный ученый-штурмовик начал целовать их еще на выходе из столовой, майор им поверил. Вертеп свернулся сам собой часов в 12, и Мечислав очень порадовался, что сын ночует в казарме интерната, хотя до дома всего 3 минуты на лифте. Девушка была ладной и симпатичной, и что особенно важно, она была полной противоположностью Арвы. Высокая, слегка полноватая блондинка с прозрачными голубыми глазами и огромной грудью. «Мечислав Дмитриевич!» – раздался ехидный голос Евы. «Я рада, что вы наконец-то соизволили проснуться, поскольку через полчаса у вас назначена встреча». Молот повернул голову и смерил осуждающим взглядом голограмму, которая чинно сидела за столом и проглядывала что-то на виртуальном мониторе. «Ева, ты бы могла проявить немного тактичности», – попросил он, скосив глаза на блондинку. «Товарищ майор», – с трудом подавив смешок, произнесла Ева, – «вы хорошо помните, как вчера пришли?» Молот помнил плохо. Видимо, столько усталости накопилось за последние 2 месяца, что он дал себе волю и, походу, переборщил с ней. Во всяком случае, выпитое до сих пор шумело у него в голове. «А что было?» – подозрительно спросил он. «Когда вы вчера ввалились с висящей на вашей шее пьяной в стельку девицей», – Ева снова хихикнула в кулачок, – «я смолчала. Вы, видимо, остатками сознания попросили разбудить вас, а она предложила мне присоединиться к тому разврату, что вы устроили ночью». Мечислав почувствовал, как краснеет. «Не стоит», – снова хихикнула Ева. «Вы забыли меня отключить, так что я была немым свидетелем 3-часового марафона. Могу сказать, вы были в ударе, и я, пожалуй, впервые в жизни пожалела, что бесплотно». «Все, мне окончательно стало стыдно. Кстати, ты не знаешь, как ее зовут?» Мечислав скосил глаза на блондинку. «Случайно знаю. Это Рива Арко из научного сектора. Восходящая звезда физики. 26 лет. Закончила школу экстерном. Сейчас помогает Олегу Турбину в работе над какой-то, даже мне тяжело выговорить название, сингулярной штукой. Название звучит намного длиннее». «Залезла в ее досье?» «Если вы не забыли, то я всего лишь проекция. Я часть системы. У меня доступ ко всем досье». «Ладно, пока перейди в звуковой режим, а мне нужно разбудить, как ты сказала, Рива?» Голограмма кивнула и исчезла вместе с монитором. Через пару минут майору удалось растолкать еще не до конца протрезвевшую девушку, но которая быстро сообразила, что пора сматываться. Бросив «увидимся», она стремительно собрала расшвыренную по всей комнате одежду и, приведя себя в порядок, ну хорошо, в относительный порядок за считанные секунды, послав воздушный поцелуй, быстро выскользнула за дверь. Мечислав добрался до душа и несколько минут нежился под черными струями воды. Сначала было тяжело воспринимать черную жидкость как простую воду, но ничего, привык, как и к сиреневому, слегка розовому небу и фиолетовой траве. Сожалений по поводу сегодняшней ночи он не испытывал. Ну, покуролесил, отвел душу. Он с момента воскрешения только и делал, что вкалывал. Тело требовало женщины, и оно ее получило. Теперь снова можно работать. а то последнее время мысли в голову какие-то ненужные полезли, от работы отвлекали. А при его работе это приговор. Задумаешься не о том, и откусят тебе голову или отстрелят. «Ева, сколько осталось времени?» Выходя из душевой кабины свежим и бодрым, спросил Молот. 20 минут», — сообщила голограмма, не оборачиваясь и продолжая набирать что-то на виртуальной клавиатуре. «Поесть не успею», — посочувствовал Мячеслав, натягивая форму. «Успеете», — раздалось из-за ноутбука. «Я взяла на себя ответственность и заказала вам 2 сэндвича и чашку кофе. Думаю, все это уже ждет вас в столовой за столиком номер 5». «Спасибо», — искренне поблагодарил майор. «Иногда я все-таки жалею, что ты виртуально. Прыгай в свою коробку, потом закончишь». «Я уже», — отозвалась полупрозрачная девушка, и через секунду на столе осталась только маленькая коробка ноутбука. Название неверное, но прижилось, и майор не видел смысла что-то менять. ИИ не ошибся. За 5-м столиком его действительно ждал высокий стакан кофе и 2 бутерброда. Хотя все на западный манер их именовали сэндвичи. Мячеслав придерживался нормальных названий. Если хлеб и на него положить колбасу, вымазать горчицы, добавить сыр или салата, а сверху положить еще кусок хлеба, получается 2-й бутерброд. Мячеслав бросил взгляд на часы, висевшие над входом. До встречи 15 минут. На то, чтобы добраться, потребуется 5. Значит, 10 минут принадлежат только ему. Молот закрыл глаза и откусил 1/2 бутерброда. Затем сделал большой глоток кофе. Жизнь становилась ярче с каждой секундой. «Хорошо, вчера погудели», — раздался за спиной голос крейсера. Молот взглядом усадил капитана напротив. Тот уже поел и ждал командира. «Ты помнишь, чем все закончилось?» Прожевав остатки 1-го бутерброда и берясь за 2-й, спросил Молот. Александр покачал головой. «Минут за 20, как все разошлись, пришла Марина. Согнала у меня с колен парочку аспиранток и увела меня домой, устроив по дороге небольшой скандал. Пришлось мириться». Крейсер усмехнулся. «Аж 3 раза». «Я тоже зажег. Даже, наверное, видеозапись есть», – пожаловался Мячеслав. «Только я ее смотреть боюсь». «Да ладно», – отмахнулся капитан. «Я думаю, ты не опозорился, а значит, ничего постыдного». Легкая улыбка пробежала по губам Мячеслава. Он в 2 укуса доел бутерброд и быстро опустошил чашку. «Все, Саша, нас ждут. Пошли продумывать высадку. Завтра мы в это время будем уже в Пятне. И неизвестно, будем ли живы, но идти туда надо». «Я понимаю», но особого энтузиазма в голосе бывшего морского пехотинца майор не услышал. «Саш, это не приказ. Ты можешь остаться», — взяв приятеля за локоть и заглянув в глаза, тихо, чтобы больше никто не услышал, произнес Молот. «У тебя семья. Тебе надо о ней заботиться. Марина мне этого никогда не простит. Возьму лопату. Он хороший солдат, неплохой командир. С отделением справится». «Все в норме, командир», — голосом, в котором проскальзывал стыд, но твердо смотря в глаза Мячеславу, произнес крейсер. «Марина поймет, и если что случится, ковчег их не оставит». «Не оставит», — согласился Молот. «И раз уж ты все решил, давай поторопимся. Венг и Галя уже ждут. Нам с тобой опаздывать по чину не положено». Они успели вовремя. Когда хронометр на руке Мячеслава пискнул 8, он широким и уверенным шагом перешагнул порог аудитории. «Смирно!» – вскочив, скомандовал Галя. Рядом с ним мгновенно вытянулся Венг. «Вольно, садитесь», – разрешил майор, присаживаясь напротив. Достав ноутбук, майор приказал. «Ева, подробную карту места действий и всю информацию на Пятно». Над столом развернулась большая подробная голографическая карта. При желании майор мог увеличить масштаб до такой степени, что увидел бы отдельные камни. А если бы там кто-то бросил пачку папирос на момент съемки, то и ее, и смог бы даже прочитать мелкий текст о вреде курения. Место операции представляет собой долину, расположенную в самом центре континента. Диаметр Пятна около 200 километров. Три группы, которые отправили туда раньше, не вернулись. Вот, в принципе, все, что мы знаем». «Не совсем», — появившись из воздуха, заметила Ева. Влезать в инструктаж командира было верхом неуважения и нарушения субординации. Но Еве было позволено многое. «Пятно появилось здесь гораздо раньше Ковчега», — начал излагать искусственный интеллект. «Кланы не один раз отбивались от орд тварей, которые оно выплескивало. Другое дело, что было их совсем немного. Самое масштабное нападение пережили стальные стрекозы 20 лет назад. Их атаковало около 10 тысяч различных монстров. Клан победил, но понес большие потери. Аналитики Ковчега считают, что увеличение количества тварей – ничто иное, как реакция на деятельность и усиление Ковчега. Пятно, или то, что скрыто в нем, занято регулированием равновесия между кланами и иными силами. Даже Пир подвергался атакам, и именно тогда, когда хотел перейти к активным боевым действиям против кланов. Несколько погибших крепостей, пара разоренных поселков – этого вполне хватило, чтобы остановить их продвижение на север. Мечислав задумался. То, что рассказала Ева, было очень интересно. Если исходить из версии, что пятно или то, что в нем пытается регулировать то, что происходит между кланами, остатками Пиров и Ковчегом, то последнее нападение Орды можно считать реакцией на воскрешение Молота и вновь наращивание Ковчегом военной мощи. «Мы могли бы сбросить туда парочку бомб», — предложил крейсер. «Не вижу смысла. Пилотам нужна наводка, куда их швырять», — отстраненно заметил Мечислав. «Вслепую мы можем зашвырнуть туда весь наш запас, и результат будет нулевым. Допустим, в пятне есть какое-то строение, где живет некто, назовем его Создатель. И именно он натравливает на нас всю эту погонь. Но это может быть двухэтажным зданием на поверхности, а может секретной лабораторией с 40 подземными этажами. И наша парочка бомб снесет в лучшем случае 3-4 этажа. А потом на нас хлынет лавина тварей, которых даже нашими силами будет не остановить. Так что обойдемся без подобного эксперимента. Завтра мы пойдем в пятно и будем разбираться на месте. Кстати, я тут покопался в архивах. При мне было захвачено 2 клана, не считая брошенной базы серебряных волков. А что остальные? Коты, ураганы? У них на базах было наследие падших? Было, нехотя сказал крейсер. Ураганы владели 10 установками залпового огня, что-то вроде наших смерчей. Вот только нам они не достались. Когда стало ясно, что Ковчег берет верх, их подорвали. Нам ничего не досталось. С остальными примерно так же. Есть некоторые трофеи, но часть уже потеряна в разных стычках. Например, почти вся авиация «Стрекоз». У котов удалось захватить 3 танка, хотя они больше напоминают наши БТР. Только калибр больше, может вести 2 отделения. Но в них не хватает какой-то важной детали, так что никому их запустить не удалось. Примерно такая же картина и со всеми остальными. Сейчас в Ковчеге в ангарах около 50 различных образцов техники. Но толку ноль. Все, что есть, это соколы, пара стрекоз и 2 последних волка. Но это вообще фигня. Вроде разведывательной машины БРДМ. Скорость высокая. Но огневая мощь и броня – полная шляпа. «Ясно», – раздосадованно бросил Мечислав. «Придется поднять тему на ближайшем совещании. Ковчег встал на ноги, но клепает только легкое стрелковое оружие. А нужна техника. Как показали последние события, без нее мы просто пища. 11 штурмовиков пропало без вести». «Ладно, хватит об этом. Давайте конкретно о нашем деле. Группы высадятся вот здесь». Он лазерной указкой указал место. «Отсюда до завесы пару километров. Вариант А. Давайте сбросим их прямо в пятно. Меня не устраивает. Так уже делали. Результат ноль». «Было дело», — согласился крейсер. «Десантная рота сгинула во главе с Сидором». «Жалко. Толковый десантник был», — посочувствовал майор. «Хватит. Погрустили к делу. «Высаживаемся здесь». Группа Венга под командованием крейсера зачищает место высадки и держит оборону. Что бы ни случилось, стоять там, где встали. Я группой Махи иду в пятно, но не сразу. 3 минуты по краю, замеры, анализ. Если все в порядке, захожу чуть глубже. Идем прямо 100 метров, никуда не сворачиваем. Крейсер, выжидаешь 15 минут и следом за нами. Морпех кивнул, принимая приказ. «Если все в порядке, дальше по той же схеме, уступом», — продолжил Мечислав. «По всему пути разбрасываем маячки. Может, сработает. Если что не так пойдет, сможем вернуться. Но если я не дам знать в течение 10 минут...» «Саша, ты стоишь там, где стоял, и ни шага вперед. Это понятно?» Крейсер кивнул. «Идем парами», — продолжил Молот. «Своего напарника видеть постоянно. На 10 секунд пропал из виду, поднимать тревогу. Входить в пятно будем широким фронтом. Растянемся в цепь. Дистанция между парами – 3 метра. Как только пройдено 100 метров, цепь как гармошка сжимается к центру. Это если видимость нулевая и связь отсутствует. В случае наличия больших сил противника отходим назад. Вопросы?» Все задумчиво смотрели на карту, на которую ИИ уже нанес точки, обозначающие спецназовцев, и построил модель операции. Теперь все, что сказал командир, двигалось на виртуальном мониторе. «Да, вот еще что», — вспомнил Молот. «В случае моей гибели командование переходит к крейсеру. И он, собрав оставшихся, выводит их из пятна. В случае его гибели командовать будет...» Мечислав посмотрел на Венга и Галю. «Лейтенант Арсеньева. У нее гораздо больше опыта». Венг кивнул, принимая приказ. Он прекрасно знал, кто такая Маха. До их командира ей по легендарности, конечно, еще далеко. Но имя молодой воительницы уже не раз звучало в коридорах и кабинетах Ковчега, выплескиваясь оттуда на базы, в поселке и казармы. Девушка уже успела заработать определенный авторитет в беспощадных схватках с десантами ваданов и слыла грамотным командиром. «Инструктаж закончен. Вылет в 4 утра. По поводу снаряжения. Штурмовые костюмы, экзоскелеты. Олег уже на все наше имущество установил хамелеоны. В шлемы встроены системы опознавания свой-чужой. Вооружение каждый берет под себя. Сейчас в оружейку поступил десяток новых образцов. Только пошли в производство. Можете обкатать на полигоне. И еще каждый тащит с собой 10 килограммов взрывчатки. Если мы найдем объект, его будет необходимо уничтожить. Все. На сегодня все свободны. Встречаемся в 3:30 в оружейке». Задвигались стулья. Первыми ушли Маха и Венг. «Получится?» – обернувшись в дверях, спросил крейсер. Мечислав пожал плечами. 50 на 50. Саша, загляни к жене, сдай ДНК. Я позже тоже зайду. Приказ Тихоновой». «Если что случится, вырастет как овощи на грядке», – понятно усмехнулся крейсер. «Вырастет», – согласился Молот. «Этими играми с генетикой мы украли у себя будущее, поэтому и ДНК сдают не все, а только мы. Но я положу этой игре конец, как только отведем опасность с падшими имперцами. Я уничтожу технологию». «Ладно, Саш, иди, я скоро». «Правильно это, командир», — немного помолчав, произнес крейсер. «Странное ощущение, вроде бы чего опасаться, есть куда отступить. Но то, что тебя просто возьмут и вырастет, как-то не очень уютно». С этими словами дверь за капитаном закрылась.